Проснулся я от тычка в плечо. Шея немного затекла, особенности сносили, поэтому я медленно повернул голову. В плечо мне тыкала Рэй. Покосившись на дремлющую рядом незнакомку, она снова чувствительно ткнула в меня кулачком, спрашивая шепотом: «Это кто?» Сдержав зевок, для этого пришлось сцепить челюсти, я громко выдохнул и встал, разминая шею. Растолкал тихо спящую Алину, ее лицо стало по-детски беззащитным и невинным, и это учитывая, что она спит, не снимая доспеха и с тесаком, прислоненным к боку кресла. Она открыла глаза, заметив стоящую рядом со мной девушку, внимательно окинула ее взглядом, вставая, прижав сжатый кулак к груди, она поклонилась мне, выдав: «Господин, это ваша наложница?» «Нет», слегка удивился я такому заходу. «Господин», в свою очередь удивилась Рэй, с подозрением посмотрев на меня. «Жена?» Продолжила задавать вопросы Алина. «Я не его жена», возмутилась Рэй. «То есть вариант с наложницей тебя устраивал?» Невинно подколол ее я. Вспыхнув, она ткнула мне кулачком в плечо, еще немного и можно считать ударом. Алина же, не успокаиваясь и напоминая любознательного ребенка, засыпающего вопросами, задала следующий: «Невеста?» «Так, прекрати гадать». Я заблокировал очередной удар. Рэй, пылая то ли от возмущения, то ли войдя в азарт, уже начала боксировать мою невинную тушку, не удержавшись, снова поддел ее. «Рэй, я не Хисаши, заканчивай ко мне приставать». «Я не приставала», возмущенно крикнула она, попытавшись меня пнуть по лодыжке. «К кому не приставала?» В комнату зашел Хисаши, привлеченный ее криками. На диванчике завозилась разбуженная Сэя. Высунув голову из-под одеяла, она нащупала спавшие во время сна очки, пробурчала: «Сколько можно орать? Не даете поспать». Уставившись на девушку в доспехах, она застыла, вцепившись руками в одеяло. Хисаши, заметивший незнакомку и ее необычную внешность, также настороженно замер. «Так, всем спокойно, я говорил вам, что могу призывать других людей. Конкретно она, Алина, была мною призвана». Я немного сбивчиво представил наконец ее своим подопечным. Вскоре в комнату, привлеченные шумом, потянулись остальные. Закончив представление, народ разбрелся по квартире, готовясь к ужину и переваривая увиденное. Саика заинтересовалась клинком, и Алина, с моего разрешения, дала его ей попробовать. Они вышли в коридор. Саика, проявив, видимо, профессиональное любопытство, попросила ее продемонстрировать стойки. Я остался в комнате, бросая взгляд на телевизор, включив его на беззвучный режим. Ожидал знакомого репортажа, так на всякий случай, вдруг кота отвлечется или события развернутся иначе, а так хоть какой-то ориентир. Привязка к таким ненадежным вещам меня сильно беспокоила, но ничего более надежнее, к сожалению, у меня не было. На диване возилась Сэя. Она сидела, поджав под себя ноги, расчесывая волосы. Отброшенное одеяло лежало на углу дивана, и, решив не терять времени, я деловито сложил его, снова сворачивая вместе со своим постельным бельем и убирая в инвентарь. «Спасибо», — сказала она неожиданно, и, увидев недоумение на моем лице, пояснила: «За одеяло». «Пожалуйста», — отозвался я. «Ты стонала во сне». «Мне ничего такого не снилось», — сказала она торопливо, поняв меня неправильно и теперь стремительно заливаясь краской, становясь ярче своих волос. Дрожала и плакала, невозмутимо продолжил я, и, не сдержавшись, усмехнувшись, подразнил: «А я ничего такого о тебе и не подумал». «Зря, да?» Прикрыв лицо ладошкой, она тихо застонала, мучительно краснея все больше, прошептала: «Мозги еще на место после сна не встали, вот и все. Учитывая, сколько ты пережила, хорошо, что мозги вообще на месте. Кошмары меньшие из зол». «Уф», потихоньку справляясь с собой, кивнула она. «Эта девушка, Алина, что с ней случится, если ты умрешь?» «Так же исчезнет», — ответил я. «А если умрет она, я смогу ее призвать снова, когда ее карта вернется в руку. Ты можешь рассказать мне о своей системе?» — спросила Сэя, вновь взявшись за расческу. «Могу, но давай позже, скоро ужин, и есть еще немного новой информации». «Поняла», — кивнула она, вздыхая. Закончив наконец с представлением Алины, мы уселись ужинать. Хотя она и вызвала удивление у остальных, особенно сильно поразилась Мегуми, но в целом, все приняли ее достаточно спокойно, хотя и смотрели с любопытством. За столом она вела себя довольно скромно, сев только после меня, и начав накладывать еду только, опять же, с моего непосредственного разрешения. Саика, удивившая меня обедом, скоростью его готовки и качеством, превзошла себя. Ужин был практически королевским. Жареная свинина, рыба, креветки, несколько салатов, запеченный картофель, грибы, несколько соусов собственного изготовления. Конечно же рис, курица и мясной бульон. Божественный стол, Саика, ты великолепна, не смог я удержаться от похвалы. Спасибо, но мне помогала Наоми, мило улыбаясь ответила она. Наоми, мое почтение, сделал я сидя полупоклон, к удивлению присутствующих, Алина его повторила. Ах, спасибо, но все же это заслуга Саика, засмущалась та от похвалы, замахав руками. Мы еще какое-то время поперебрасывались словами благодарности, но вскоре за столом слышался только мерный треск челюсти и перемалываемой пищи. Насытившись, я сыто отодвинулся от стола, руки сами тянутся схватить, попробовать еще что-нибудь. Не став тянуть, коротко обрисовал текущую диспозицию. Меня выслушали с растущим беспокойством на лицах о предстоящей бойне на мосту и необходимости спасения ребенка. Такаши хлопнул по столу кулаком. Нельзя сидеть сложа руки. Мы спасем всех этих людей. Я видел, как многие начали переглядываться, их взгляды начали сходиться на мне, что ж, хотя бы скрытым лидером я стал, уже неплохо. Покачав головой, высказался. Я не против, но это невозможно. Перебила меня Саика, сверкнув глазами. Мы не можем спасти их всех. Это новый жестокий мир. Если эти люди хотят жить, они должны, нет, обязаны научиться защищать себя. Но нельзя же сидеть сложа руки. Возмутился Такаши. Просто наблюдать за тем, как они умирают, неправильно. У нас есть оружие. У нас не хватит патронов, чтобы защитить их. Там сотни, тысячи людей. Саика говорила раздраженно, повернувшись ко мне, сказала, почему ты молчишь? Скажу что-нибудь. Ты права, и он прав, пожал я плечами. Мы в самом деле можем попытаться спасти их, и в краткосрочной перспективе у нас это выйдет. Вот, победно вскинул кулак Такаши. Сначала дослушай, осадила его Сэя. А что в долгосрочной? Нам нужно вывести их в безопасную зону, это раз, начал я, и снова был им перебит. Ты говорил, что в поместье Такаги есть такая, верно? А еще я говорил, что скоро будет ядерный удар, спокойно напомнил я ему. Но он будет через несколько дней, возразил он. У нас нет транспорта, чтобы вывести этих людей, это два, решил продолжить я перечислять проблемы. Нам придется вести их пешком, по улицам, ночью, это три. Причем нам нужно как-то уговорить их довериться нам, это четыре. Пять, у нас не хватит сил, чтобы защитить их в процессе перемещения. И наконец шесть, если мы не успеем до ядерного удара, умрут все в поместье, умрут те, кого мы спасли, и скорее всего умрем мы. Я посмотрел ему в глаза, видя, как гаснет его напор и решимость. Повернув голову, я встретился взглядом с Такаги. Она хмуро смотрела на меня, подумав, что убежать придется, и ее я добавил. Сэ, если есть идеи, самое время. Нет, ты все правильно сказал, вздохнула она, просто это все равно мне не нравится, мы снова бежим или прячемся. Мы можем спасти тех, кого можно спасти, пожал я плечами. Эти люди не виноваты в том, что мы не можем им помочь, но они могли попытаться помочь себе сами. Ты про что? Не поняла Рэй. Они ждут помощи от правительства, от полиции, от сильной личности, от Бога, еще от кого-то, разъяснил я. Но единственное спасение – это самоорганизация, во всех смыслах. Как мы, например, сказала Сэя тихо, но услышали все. Мы сами собрались, сами сделали все возможное. А он ткнул в меня пальцем Такаши. Он не приложил к этому руку. Ты же слушал, что он говорил, раздраженно отозвалась Рэй. Мы бы добрались даже сюда сами, просто не все. Она покосилась на притихшую троицу. Я же поймал себя на мысли, что косился на Хисаши, но вроде никто не заметил. Надо с этим прекращать, но почему-то не получается. Такаши окончательно сдулся, пробурчав себе под нос. Это если ему во всем верить. На этом дискуссия себя исчерпала. Лишь Марикова не участвовала в ней. Она грустно посмотрела на меня и, дождавшись, когда Такаши уйдет на балкон, очень тихо спросила. «Ты в самом деле ничего не можешь сделать?» «Могу», — вздохнул я. «Но если я ошибусь, вы погибнете. Но если рискнуть...» Совсем тихо, едва на грани слышимости, сказала она. «Если бы рисковал только своей жизнью, я бы сделал это, но ваши жизни для меня важнее, уж простите. Ты ставишь наши жизни важнее своей?» — удивилась Саика, прислушивавшаяся к нашему разговору. Я задумался, потом пожал плечами и ответил достаточно честно. «Если вы погибнете, моя жизнь закончится, в мире полном зомби, без поддержки системы, в чужой стране, в чужом мире. Если же умру я», — снова пожал плечами, — «я умру окончательно, Второго шанса у меня не будет, а значит и переживать ни о чем. Хотя умирать я не хочу и не планирую. В ближайшее время уж точно. «Спасибо, Олег», — сказала Марикова, тяжело вздыхая. «Начинается», — заявил зашедший с балкона кота. «Что именно?» — уточнила Сэя, сидя на диванчике перед телевизором. «Люди начинают разбегаться с моста, там сейчас шумно». Он снова вернулся на свой наблюдательный пункт. Такаши выскочил за ним следом. Я, достав дробовик, проверил его зарядку, после чего проверил револьвер. Подумав минуту, вышел на балкон. Ночью улица была темной, лишь несколько фонарей горело, да перед крыльцом некоторых домов был свет. Я прикинул расстояние, которое требуется преодолеть. На своих двоих не стоит, слишком опасно. А ведь днем прошли спокойно, теперь же зомби на улице столько, что проскользнуть незамеченным почти невозможно. «Кота, отдай пока глок, ты меня сверху из винтовки прикроешь», — решил я. «А, ладно», — кивнул он. «Хочешь сам пойти? Ну пока еще некуда идти», — убирая пистолет в инвентарь, ответил я. «Продумываю, как лучше всего действовать». «В каком смысле?» — уточнил кота. На балкон вышла Саика и Сэя. Саика взяла бинокль и уставилась на мост. Выражение лица у нее было мрачное. События случаются не потому, что предрешены, а потому, что складываются предпосылки к их совершению. Попытался я объяснить, еще сам не до конца сформулировав мысль для себя. «Ты это к чему?» — тут же вклинилась Сэя. «Отец этой девочки будет стучаться в дома, чтобы его пустили, пытаясь спасти себя и дочь», — пояснил я. «После чего хозяин дома убьет его и оставит его ребенка погибать на улице. Мы все знаем, откуда он будет бежать, почему и куда, а также знаем, почему он умрет. Ты хочешь попытаться перехватить их раньше, чем его убьют», — поняла Сэя. «Ага, зачем?» — коротко спросил Такаши. «Для чего тебе это делать? Мы же уже выяснили, вроде бы», — слегка удивился я. «Нет, ты хочешь все сделать сам. Почему?» «Не хочу перекладывать ответственность на других», — пожал я плечами. «Ладно, какой план?» — оборвала нас Сэя. «Кота с винтовкой прикрывает меня с балкона», — начал я. «Такаши, Саика, Рэй, Хисаши прикрывают ворота. Остальные грузят в машину, все, что может пригодиться, начиная от боеприпасов и заканчивая продуктами». «А дальше?» — спросила Саика, отдавая бинокль Сэе. «Дальше, я, если получится, прорываюсь на мотоцикле, если нет, то вы заберете нас на Хамви». Вернувшись в дом, начали готовиться. Девушки переоделись, собрали все, что можно собрать, начиная от опустошенного холодильника и заканчивая постельными принадлежностями и запасами косметических гигиенических средств. Рэй взялась чинить поврежденное мною копье. Хисаши было сунулся помочь, но она, заворчав, отогнала его прочь. Справилась она на удивление неплохо. Включив телевизор, я наткнулся на репортаж, через секунду сообразив, что это нужный. Вскоре рядом собралось еще несколько человек. Ведущая вещала о крайней усталости людей, что полиция стреляет в безоружных, что часть людей выступает с требованиями пропустить их в безопасный район. Оператор крупным планом показал усталое, осунувшееся лицо полицейского, с огромными мешками и синяками под глазами. Полусумасшедшего заводилу, организовавшего митинг. Он громко кричал речевки, разогревая толпу, размахивал наспех сколоченным транспарантом. Я краем уха слушал обсуждение, происходящее в вакханалии, попутно раздумывая, какие следующие шаги мне стоит предпринять. Насколько может быть опасна моя выходка? Я ведь по сути пытаюсь подменить Такаши в его безусловно смелых и героических действиях. Вот только, что он там делал бы дальше, после того как зомби захватит поместье Такаги, я не знаю. И судя по тому, что произошло, ничего полезного. А значит, либо надо делать все самому, брать на себя ту самую ответственность, либо наоборот сложить ее на других и идти за ними следом, выступая обычным телохранителем. Но я получил возможность изменять мир вокруг, так и буду брать и менять. На экране тем временем разворачивалась драма в прямом эфире. Полицейский прострелил голову зачинщику беспорядков. Замершая толпа на мгновение было затихла, но следом подняла такой гвалт. Вскоре репортаж прервался падением камеры на землю, включилась картинка о технических проблемах. В плечо мне очередной раз за этот день ткнулся кулачок, уже начинаю привыкать к подобному началу разговора. Повернув голову, увидел хмурую мордашку Рэй. «Это ведь бред, что правительство выпустило вирус само». «Скорее всего», — кивнул я. «Скорее всего», — вскинулась Сэя. «Это очевидный бред». «Ну смотри», — отозвался я, поддерживая разговор. «Все началось одновременно во всем мире, так?» «Да, к чему ты клонишь? Эпидемии не вспыхивают по всему миру одновременно, пояснил я очевидную вроде бы вещь. Если бы это был просто природный вирус, он бы начался как очаг в одном месте, который, возможно, захватил бы целый город, но небольшую часть городов на планете разом. Да даже если бы все и сразу, то не одномоментно, не за один день, примерно в одно время. Согласна? Да, логика верная, вынужденно согласилась Сэя. Значит, ты считаешь, что это кто-то его выпустил? Какая-то страна. Мы с тобой можем долго гадать, но не имея информации, это просто будут тренировка для мозгов. Версий десятки, но я практически на 100% уверен, что это не природный вирус. Поняла, кивнула Сэя. Так это бред или нет? Напомнила о себе Рэй, недовольно переводя взгляд с меня на Сэю. Вижу их, крикнул кота, прерывая наше прение. Извини, позже побеседуем, сказал я, быстро вставая. Я взлетел к нему на балкон. Через минуту рядом оказался Такаши. Мы посмотрели в сторону, куда он указывал. Мужчина, осторожно крадучись, двигался мимо групп зомби. При себе у него не было оружия, хотя он сжимал какой-то предмет в руке. Рядом с ним была девочка, прижимающая к груди щенка. Убедившись в валидности своей цели, я тут же бросился вниз. В доме внезапно стало очень оживленно. Саика, облачившись и схватив свой бакен, выскочила из дома, Рэй сжимая в руках починенное копье следом. Алина умоляюще посмотрела на меня, и я также отправил ее на улицу, приказав слушаться Саику. Взял мотоцикл, проверил, как сидят наручи, пошевелил плечами, разминались. Прямо за воротами было около двух десятков оживших трупов. Они, услышав наши приготовления, стали медленно подтягиваться к дверям. Я хотел было повторить трюк Такаши с трамплином, но решил не выпендриваться. Помнится, последний раз я прыгал на велосипеде в другом мире и погнул колесо, отбив себе бедро и чудом не оставив яйца на раме. С тех пор я довольно холодно отношусь к подобным трюкачествам. Выкрутив газ, я с прокруточкой стартанул с места. Ворота распахнули, оставив мне небольшую щель для проезда. Промчавшись мимо оглушенных внезапным тарахтением на повышенных оборотах зомби, я резко вывернул в сторону, проскользив в небольшом заносе, благо хоть в этих трюках я относительно уверен. Зомби выше по дороге резко развернулись в мою сторону, среагировав на трень Б, не сдаваемые байком. Внезапно позади меня сухо бахнул выстрел из винтовки. Что-то рановато начал кота, да и дорога у меня относительно проходимая. Но, как оказалось, помогал он не мне, прикрывал, видимо, отца с ребенком. Несколько зомби бросились мне прямо под колеса. Чудом уклонился от одного, второго, вихляя как пьянчуга за рулем. Хотел уже было сбросить скорость, но несколько из них упали прямо впереди с эффектными фонтанами крови и плоти, летящих из их голов. Еще немного ускорился. Увидел его и ее на освещенном пятачке света. Они, спасаясь от мертвяков, забежали во двор какого-то дома. Он же слышал выстрелы. Неужели не догадался, что его пытаются спасти? Хотя о чем это я? То, что рядом стреляют, вовсе не означает, что спасти пытаются именно его. А он просто ускорил свои действия. Я ускорился, оставалось ехать считанные секунды. Отправив байк в скользящий занос, я сбил зомби с ног, подмял его отчаянно тарахтящим двигателем, раздавливая голову и растирая ее о дорогу. Передним колесом ударил мертвеца под колени, вынудив его упасть. Он завозился, силясь подняться. Над головой взвизгнули пули, бодрит, несколько неупокоенных, сменили статус на упокоенных. Кота хорош, мотоцикл наехал на мертвеца, я почему-то был уверен, что смогу легко проехать по нему, как оказалось, зря. Переднее колесо прошло хорошо, я слегка приподнял его, давая газу, заднее, съехав с твердого покрытия, влетело на спину мертвяка, прокрутилось, и я почувствовал, как байк, накренившись, падает. К счастью, сам успел соскочить с него. Он придавил сверху зомби, видимо, я сумел сломать ему позвоночник, и он хоть и шевелился, встать не мог. Мотоцикл коротко тренькнул в последний раз и заглох. Я забежал внутрь двора и понял, не успел. Дверь как раз закрывалась, из-за нее доносилась истеричная: «Простите, простите, но у нас тоже семья». Мужчина медленно пятился, прижимая руку к груди. Его колени медленно подогнулись. Он завалился навзничь, увидел меня, удивленно приподняв брови. Маленькая девчушка лет 7-8, вцепившись в его левую руку, испуганно смотрит на проступившее кровавое пятно на его рубашке. У нее такие же розовые волосы, как у Саи, разве что коротко подстриженные огромные фиолетовые глаза. «Папа!» Полувопросительно, полуиспуганно шепчет она. «Все будет хорошо, Алиса», — говорил он хрипло, а тем временем с отчаянной надеждой смотрит на меня. «Пожалуйста, спаси ее». Я подбежал ближе, опустился перед ним на колени, осмотрел рану, понял, что спасти не смогу. Даже если бы было зелье, ранение легким явно не назвать. Тихо сквозь зубы выматерился. «Ведь все правильно сделал, но недостаток информации, знать бы, да откуда, и скорости, эх». Девчушка подняла на меня взгляд, ее отец затих, с уголка рта медленно потекла струйка крови. Мелкий белый комок отчаянно затявкал, привлекая внимание. Я очнулся, бахнул выстрел, кота продолжал меня прикрывать. Зомби свалился в паре метров от нас. Резко встав, извлек глок, повернулся, осматривая двор-сад. Напротив окон сушится белье, мужские рубашки, футболки. Прямо из-за белья донеслось мычание. Появившийся зомби тут же получил от меня пулю в лоб. «Твой папка попросил спасти тебя», — сказал я, повернувшись к девчухе. Она испуганно и настороженно смотрела на меня. Схватив уже мертвую руку отца, она отчаянно замотала головой. Громкий душераздирающий всхлип донесся от нее. Я вздохнул, предчувствуя очередную истерику. И ведь что тут скажешь, она в своем праве. Под ее отчаянный детский плач я застрелил еще одного зомби, развернувшись бегом закрыл калитку, глядя, как из-под байка, подтягиваясь на руках, выползает зомби. Дождавшись, когда его голова подставится достаточно удобно, я вышиб ему мозги. Снова залаял щенок, повернувшись, увидел еще двух мертвяков, ковыляющих к девчушке, заливающей слезами горе. Она испуганно вздрогнула, услышав за спиной неверные шаги. Зомби ковыляли поспешно, но неуклюже. Одного взял кота, второй получил пулю от меня. Щенок продолжал тихонько рычать, боевито навострив ушки и короткий хвостик, но благоразумно в драку не лез. Во дворике вроде бы зачистил. Я окинул местность взглядом. Сердце еще продолжало бухать, но несмотря на это мозги соображали довольно-таки неплохо. Вернулся к ребенку. Она уже перестала громко реветь и теперь тихо дрожала. Увидев, как я осторожно опустился перед ней на колени, она тихо спросила: «Папа уже на небесах, он погиб, спасая тебя, так что если они есть, то да», — отозвался я, ругая себя, что не стоит свои сомнения сообщать ребенку, но она уловила главное, скорбно всхлипнув: «Он попросил меня спасти тебя». «Ага», — отозвалась она, — «только куда мы пойдем, братик, кругом они». Я ободряюще похлопал ее по голове, закрыл его глаза, уже потухшие. При этом холодная часть меня пыталась понять, почему он не встает в виде зомби, ведь я видел многих из них с развороченными телами. Требуется только укус, но если зомби укусит мертвого, что будет? Отогнал от себя эти мысли. «Если и ставить эксперименты, то явно не здесь. Нам помогут мои друзья», — отозвался я. Перед калиткой стояло уже больше десятка мертвяков, чтобы прорваться мимо них в рукопашную, нужны хорошие рыцарские латы. Подумав, я посмотрел на стены. Такаши выбирался, двигаясь по забору. «Я тоже должен справиться, но...» Внезапно песик снова затявкал, повернувшись нам за спину. Оглянувшись, увидел мертвяка, он вылез откуда-то из цветов, бахнул в голову, не дожидаясь, пока он встанет. «Все, глок пуст». Я вспомнил про бутылки с зажигательной смесью. Толпа рядом большая, если еще и бензобак мотоцикла разгорится, получится неплохо. Используя бутылку, кинул ее на дорогу рядом с байком, надеясь, что жидкость из нее растечется по как можно большей площади. Добавил еще одну. Зомби, чувствуя меня, но не имея возможности дотянуться, недовольно рычали. Третью я запалил и бросил в толпу. Полыхнуло. Усадив девчушку себе на плечи, я вскарабкался на забор. Собакина посадил себе за пазуху. Он недовольный завозился, щекоча живот, попытался высунуть голову через горловину, но я прикрикнул на него, все-таки смог заставить его угомониться. Он недовольно фыркая свернулся тугим комочком. Несколько ходячих мертвецов занялись сразу. Я услышал испуганный вскрик у меня над головой. Да уж, смотреть, как заживо горят, пусть и бывшие люди, точно не для ребенка. «Алиса, не смотри». «Хорошо, не смотрю», — заверила она меня, вцепившись в волосы. Огонь делал свое дело, но против моих ожиданий зомби меня не потеряли, продолжая толпиться под стеной, пытаясь дотянуться до меня руками. Зрения у них вроде как и нет, просто слух стал более эффективным, а возможно, центры, которые в мозгах отвечают за зрение и распознавание, повреждены, а слуховые нет. Но они знают, где я. Призвал гоблина, он появился прямо в толпе мертвяков, испуганно заверещав, бросился прочь. Выродок зеленый, даже команду отдать ему не успел, но дело свое сделал, отвлек. Завывая, он полоснул зомби кинжалом по лицу, увернувшись от его атаки, проскользнул мимо другого, подрезая сухожилие у него за коленом. Зомби рухнул на подогнувшейся ноге. Гоблин скрылся за спиной, но в отбой еще не попал. Алиса завозилась, заерзала, внезапно выдала. «Хочу пи-пи». «Терпи», — буркнул я, предпосылки ага, память дырявая. «Никак», — пожаловалась она. «Пару минут, милая, а?» — взмолился я, «другой футболки у меня не было, что за засада?» «Пару минут», — согласилась она, крепче сжимая мне волосы и сдавливая коленками шею. Услышал долгожданный звук двигателя. Хамви несся ко мне, сминая попавших под колеса зомби. Сайка выбралась на крышу, в люке, в середине корпуса высунулся кота, сжимая в руках винтовку. Я невольно выдохнул, еще немного продержаться осталось. Машина пошла юзом. Марикова продемонстрировала, что мое мнение о ней как о хорошем водителе, верное. Просто неуверенность в себе иногда играет с ней злую шутку. Машина, покачнувшись, остановилась. Сайка спрыгнула с крыши, раскидала за считанные мгновения нескольких зомби. Кота жахнула из дробовика, уложив сразу нескольких одним выстрелом. Да у него еще и аэскилы, блин. «Олег, давай поднажми», — крикнула Сайка. Внезапно за спиной раздался громкий хлопок, визг гоблина, в спину дыхнуло жаром, а по спине заструилось, и вроде бы это не пот. Оглянувшись, увидел, что взорвался мотоцикл. Правда, сила взрыва была скорее преувеличена опасностью ситуации. «Эх, Алиса», — укорил ее я. «Я напугалась», — оправдалась она, стискивая мне в придачу еще и ухо. Я прыгнул на крышу авто. Сайка одним прыжком взлетела на капот, а после на крышу, сняв девочку со спины, передал ее обрадовавшемуся толстяку. Сунув голову в люк, попросил: «Дайте футболку и ребенка оботрите, и с трусиками ее что-то сделайте». Машина плавно раскачивалась, набирая ход. Марикова вывела нас на набережную. Я, содрав футболку, выбросил ее на улицу. Чего уж теперь. К счастью, протекло только до поясницы. Держась за ручку, торчащую из люка, а не крепление ли это для турели, я покосился на Сайку. Она крутила головой по сторонам. На губах ее застыла ухмылка. В люк высунулся кота, передав мне футболку. Показав мне большой палец, он нырнул обратно внутрь. «Ты повел себя как мужчина, принял решение и добился своего», — внезапно сказала Сайка, повернув ко мне голову. Я пожал плечами. «Пока что я не сделал ничего такого, чего не сделал бы Такаши, а значит, особой похвальбы не заслуживал. У меня не получилось спасти ее отца», — сказал я ей. «Что произошло? Люди, прятавшиеся в доме, убили его. Их можно понять, они спасали свои жизни», — задумчиво протянула она, ее волосы развивались, темные в ночи. «Они не спасли себя, хотя имели шанс на спасение, последовав за нами», — возразил я. «Теперь их дом окружен мертвецами. Они могли проявить человечность, но лишь расчеловечили себя сами». Сайка склонила голову, глядя на меня. Посмотрев в ее темные глаза, я наклонился к люку, спрашивая: «Место внутри еще есть?» «Тесновато, но мы подвинемся», — крикнули снизу. «Скоро будем пересекать воду», — сказал я Сайка, полезая внутрь. Она спустилась следом. В машине было дико тесно, мягко говоря. Марикова сидела за рулем, ее не потеснить. Рядом на переднем сиденье расположилась Сэ. Хисаши и Такаши зажали Рэй между собой на заднем сиденье. Рядом сидел Такудза и Наоми. В самом углу расположилась Мегуми. Алина, выпучив глаза, сидела между водительским сиденьем и ногами Мегуми и Наоми. Алиса расположилась между сиденьями в ногах у Рэй. Кота, Сайка и я ютились на небольшом пятачке под люком, плотно прижатые друг к другу. Все такие, автомобиль хоть и большой, но для нашей толпы это уже неправда. Так, слегка злясь на такую неорганизованность, сказал я: «Алиса, пересаживайся к Сэй на ручки, да это вот эта малышка с розовыми волосами». «Эй, я не малышка», — возмутилась Сэй, тем не менее мелкую сажая себе на коленки. «Кстати, раз и у мелкой тоже волосы розовые, получается, Сэй их не красит, и это естественный цвет, и у Сайка, значит, тоже», — задался я внезапным вопросом. «Так, теперь Рэй», — я повернулся к ней. «Чего? Я и так стараюсь места поменьше занимать. Нам надо рассесться так, чтобы мы все могли разместиться и подремать где-нибудь на берегу», — разъяснил я. «Почему на берегу?» — повернувшись, уточнила Сэя. «Мертвяки ходят еле-еле, плавать не умеют вовсе. Если они к нам сунутся, мы по мелководью уйдем, или просто на ту сторону переберемся», — пояснил я. «Это точно, насчет воды», — уточнила Сайка, упершись грудью мне в спину, что начинало уже заметно сбивать с мысли. «Можем проверить экспериментально», — вывернулся я. так, ладненько, Рэй, полезай на ручки к Хисаши. Почему? Я не хочу, разом вспыхнула она. Хорошо, Хисаши, лезь на ручки к Рэй, фыркнул я, детский сад, блин. Хисаши заволновался, посмотрел на красную Рэй, прижатый к двери высунул голову, спросил. Может, все же как-то по-другому? Ладненько, тогда Рэй, садись на колени к Такаши. Что? Почему ко мне? Удивился он. Потому что к своему парню на колени она не хочет, язвительно ответил я, услышав тихий смешок над ухом. А к себе я ее посадить не могу, стою, сам понимаешь. Смущающаяся и ворчащая Рэй все-таки пересела на колени к Хисаши, вызвав короткие вздохи облегчения у остальных на заднем сиденье. Обхватив его руками за шею, она повернулась так, чтобы сидеть ногами к двери. Благо, из-за отсутствия там Алисы, появилось место. Теперь Наоми, продолжил я руководить. Она мне на радость, спорить не стала, а выглядела даже довольной. Также заняла свое место на коленях Такудза. Посмотрел на Мегуми, перевел взгляд на Такаши. Они оба воззрились на меня с недоверием. Пожав плечами, я скомандовал. Мегуми, понимаю твое неудобство, но не мне это делать, а Алина его всего своими пластинами обдерет. Кивнув, она с неохотой пересела к Такаши на колени. Рэй, оглянувшись, посмотрела на него с любопытством. Алина громко выдохнула. Количество сидячих мест резко увеличилось. «Кота, извини, тебе придется довольствоваться местом под люком, у тебя габариты», — пояснил я. «Ничего, меня устраивает», — кивнул он, улыбаясь и тем не менее с некоторой завистью поглядывая на парней. «Алина, ты тоже под люк», — скомандовал я. «Да, господин», — кивнула она, послушно смещаясь. Взяв Саика за руку, я, повернув голову, встретился с ее взглядом. Ее лицо близко, потянись губами и, надеюсь, ты не сильно против, сказал я ей, садясь на освобожденное место. Ничего, надеюсь, ты не будешь приставать, проворковала она, садясь ко мне на колени и на мгновение прижимаясь грудью к моему лицу. Этот извращенец, то, проворчала со своего места Рэй. Я так и знал, что ты хочешь ко мне на ручки, ну извини, поддел я в ответ. Дурак, отозвалась она. Так мы ехали около часа. Вот тут вроде хорошее место, сказала Марикова, останавливая машину. Вроде никого нет. Спасибо, пробурчал я, слегка придушенный прелестями Саика, после чего аккуратно помог ей подняться. Мы покинули машину, разминая слегка затекшие конечности. Оставалось около часа до полуночи. Я осмотрелся по сторонам, мы стояли на парковке. Лишь несколько машин стояло в дальнем ряду. Пользуясь возможностью, привел себя в порядок, можно было продолжить путь на крыше авто, но у меня в памяти еще был свеж случай столкновения с выжившими. Получить булыжник в череп не хотелось, а ночью еще и не будет видно, откуда он прилетит. Сделав свои дела, мы уже собрались уезжать, когда я услышал тихие подвывания. В нашу сторону ковыляло чуть больше десятка зомби. В самый раз достаточно, чтобы закончить вечер. Ребят, мне нужно их уничтожить совместно с Алиной. Подождите, я постараюсь не затягивать. Алина сняла с пояса свое оружие. Я назвал его Хапеш, хотя скорее всего это было что-то другое. Она крутанула кистью, и клинок послушно описал круг, блеснув в ночи. Кота на всякий случай расположился в люке, разложив носочки СР-25, надел ПНВ. Саика, приготовив бакен, встала неподалеку, готовясь прикрыть наше возвращение. Алина вышла вперед и влево. Зомби двигались уверенно, возможно, привлеченные звуком двигателя или нашими тихими разговорами. Я активировал карту магической ракеты. Теперь ее увидят все. Я уверен, что за нами внимательно наблюдают. Снова вокруг руки, делая спираль, закружила блестящий, как звездочка, комок магической энергии. Выбрав наиболее неприятного на вид мертвяка, я отправил ее ему в голову. Короткий, фантастичный полет окончился фейерверком из ошметков его головы и синими искрами рассеивающейся магии, которые на короткое мгновение осветили зомби, погаснув, сделавшие ночь еще более темной. Алина, закричав, бросилась вперед. Я уже знал, что Саика проинструктировала ее насчет того, как их надо убивать. Она прыгнула, как тигра из известного мультика, прямо на грудь мертвецу, сбив его с ног. Быстрый и жесткий удар в череп, она вскочила, крутанувшись, благо мертвяки слишком медленные и позволяют делать такие амплитудные и размашистые удары. Голова зомби, отделенная от туловища, закрутилась в воздухе. Я извлек топор, готовясь вступить в бой. Но Алина демонстрировала себя с лучшей стороны. Она смело шла на них, прорубая их головы. Значит, эта штука больше топор, чем меч. Наблюдая за ее боем, отметил про себя. Она била размашисто, целясь в основание шеи или же рубила наискосок голову. Один зомби, отделившись от других, поковылял в мою сторону, но как-то неуверенно, словно сомневаясь, что я все еще тут. Сделав несколько шагов ему навстречу, я ударил с плеча, хикнув, словно рубил поленце, с громким хрустом пробив лоб. Его ноги, продолжая делать шаги, подогнулись. Выдернув оружие, я пошел на них, чувствуя уверенность и спокойствие. У меня есть оружие, у меня есть патроны, способности и друзья за спиной. Глава 10. Ночь с Саикой. День 3. Зомби кончились, а я успел только разогреться. Впрочем, своей цели я достиг. Алина уничтожила 10 врагов, и я подниму ей уровень. Сам я получил уровень системы. К тому же, как оказалось, я за пару дней уже уничтожил 68 зомби. На меня высыпали наград и кучу оповещений. Я собирался все обмозговать ночью, во время дежурства. Снова загрузились в машину. Марикова выбрала довольно удачное место для форсирования водной преграды. Поначалу все хотели двигаться сразу, ночью. Но я напомнил, что район, который вязли под контроль Читатакаги, сейчас окружают сотни, если не тысячи зомби, и прорываться сквозь них ночью будет опасно. К тому же, они обнесли все дороги забором, благодаря чему блокировали мертвяков на дальних подступах. И влететь в это ограждение ночью – это только сыграть мертвякам на руку, сами-то они проход сделать не в состоянии. К счастью, теперь ко мне прислушиваются все. Мы съехали вниз с дороги, на покрытой зеленой травкой газон, а после и к самой реке. Русло реки было заковано в бетон, поэтому единственной проблемой могла стать только излишняя глубина, но берега были довольно близко друг к другу. Дальний свет высвечивал зеленый берег и укрепленные бетонными плитами русло дополнительного водоотвода на случай ее разлива. Первым вызвался подежурить кота, но мы переиграли, назначив первую смену отстоять Мегуми и Наоми, потом должен был сменить Такудзе и кота, следом я и Саика, и в конце Такаши и Хисаши. Я отозвал Алину, отправив ее карту в отбой, после чего система сдала колоду на руки. Выпала магическая ракета М60, динамит, Алина и огненная стрела. Гоблина я приговорил к распылу на кристалл лид. Устроившись поудобней, благо дежурящие девочки вылезли на крышу, и, используя фонарики, направляя их в сторону подозрительных звуков, смотрели по сторонам. Дежурить должны были по полтора часа, так как переправляться решили сразу после рассвета. Саика без особого смущения плюхнулась мне на колени. Она вытянула ноги в проход, практически переплетя их с также расположившейся Рей. Мы не стали особо дискутировать, а понимая, что завтра днем потребуются силы, решили еще поспать. Я с удовольствием вдохнул ее запах, теплый с мягким ароматом цитрусовых. Она прижалась спиной к двери, но тут я вспомнил о постели. Достав подушку, сунув ее ей под голову, свернутое одеяло, передал розовым девочкам: спим-то у реки, ребенку так теплее будет. Ну а матрасы и остальные вещи пришлось убрать обратно, и так было очень тесно. Я сам откинулся по сиденью назад, чуть сполз вниз, так чтобы дать пояснице отдохнуть. Обхватил Саика за талию, и хотел уж было ткнуться лицом ей в грудь, но все же решил пока не форсировать. Сколько начинающих было складываться отношений, просто таки не началось, из-за спешки. Я несколько раз просыпался перед своей сменой, но в основном, это рядом начинали шептаться или тихо переговаривались дежурные, поэтому быстро вырубался снова. Кота похлопал меня по колену. Я проснулся сразу, в машине было немного душно, все-таки 10 человек — это не шутки. Саика сопела, положив мне голову на плечо. Подушка сползла вниз и чувствовалась где-то в районе ее поясницы. Моя левая рука на ее талии затекла, и была как резиновая, правая, впрочем, лежала на ее бедре. Опасно, но не пошло. Погладив ее по голове, осторожно убирая волосы с ее лба, она открыла глаза, ее губы оказались в опасной близости от моих. Я шепнул: «Наша смена». «Поняла», шепнула она в ответ, вставая и оставляя чувство разочарования. Ноги, как оказалось, тоже немного затекли, но рука болталась как чужая. Я начал неслышно ее реанимировать, вылез наружу, отдав подушку Хирана и забрав у него ПНВ. Спрыгнув вниз, сходили на заднее колесо. Я размял руку, Саика вовсе сделала зарядку, после чего мы вновь забрались на крышу. Так спокойней. Саика улеглась на спину, уставившись на звезды. Я глубоко втянул ночной воздух. Пахло водой, сыростью, тихий ветерок приносил запах дыма и цветущей сакуры. Первым делом решил разобраться с Алиной. Она, как оказалось, была первого уровня. Подтвердив свое желание ее улучшить, я истратил 10 синего кристалл лита, а другого у меня и нет, и все, гоблин исчез из моей колоды. В запасе осталось 34 кристаллита. Никаких спецэффектов не было. Отметилась на ее карточке лишь цифра 2 плюс и все. Остальное я узнаю только после ее призыва. Еженедельное задание. Уничтожьте 50 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда. 3 обычных пака. Выполнено. Уничтожьте 100 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак. В процессе. Прогресс в задание 68 зомби. Акционное задание. День 2. Покажи свою крутость. Убей 10 зомби в прыжке. Высота прыжка и его длительность не важны. Награда 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Странное задание, но опять же вполне выполнимое. Сотню мертвяков я также перебью без особых проблем. Большая часть задачи уже почти выполнена. Снова вернулся к Алине. Для ее повышения до 2 уровня требовалось уже 25 уничтоженных врагов, полсотни синего кристаллита и все. Ах да, благодаря тому, что система уже 3 уровня, я получил возможность крафта карт. Но как выяснилось, скрафтить любые я не могу. Я мог скрафтить пак более высокого уровня, мог скрафтить карты из открывшейся коллекции. Ну а чтобы создавать карты из коллекции, я должен был случайным порядком получить хотя бы одну карту, входящую в коллекцию. И наконец я мог создавать карты дубли. Например, чтобы иметь в колоде не одну, а несколько карт огненной стрелы или магической ракеты. Первым делом, я посмотрел, какие карты входят в коллекцию Калине. Всего их оказалось 5. Коллекция называлась «Пустынные воины», состояла из одной обычной карты, помеченной как безымянная пустынная налетчица. Карта была обесцвечена, поэтому разглядеть на ней хоть какое-то изображение не представлялось возможным. Следом шли 3 необычные карты, одной из которых была Алина, второй – безымянная пустынная убийца, третья – безымянная пустынная наездница. Ну и пятой редкой значилась карта «Безымянный маг песков». Отсюда следует вывод, что раз есть пустынная коллекция, то должна быть и горная, и лесная, ну и так далее. Покемоны прям, мда, бог игр в своем репертуаре. Чтобы создать пустынную налетчицу, требовалось всего-то сотня синего кристаллита и 2 белых пака, либо один необычный. Для убийцы хотели аж 5 сотен кристаллита и 2 необычных, синих, пака, либо 4 белых, или один редкий. Наконец, цена мага, точнее магессы, была огромной, 2500 кристаллита, и либо 10 паков белых, либо 4 синих и 4 белых, либо 2 зеленых, редких, или вовсе красный, специальный. Дорого, а если прикинуть еще и стоимость ее повышения уровней, то и вовсе неподъемно, если не появится возможность как-то все-таки получать кристаллит в скором времени. Есть над чем подумать, и чисто в теории они не очень сильны, не эпические и не легендарные все же, но ведь есть еще и бонус полной коллекции, в котором значилось, что призвав одну девушку с руки, я автоматически смогу призвать всех остальных как с колоды, так и из отбоя. А это уже очень ценный плюс. Вторым неочевидным плюсом было открытие новой коллекции, правда уже случайной, но что-то мне подсказывает, все это дико выгодное предложение, главное вовремя его начать использовать. Ведь система и большей части своих тайн и секретов еще не раскрыла. Сайка повернула голову, было неясно, куда она смотрит, но ее вопрос отвлек меня. А ты знаешь, с чем придется столкнуться завтра? Примерно, если бы еще память идеальной была, посетовал я. По сюжету истории вы прорывались к дому Такаги, но дорога чем ближе, тем сильнее была запружена мертвецами. Все так плохо? Да, их много и с каждым днем становится все больше. Но думаю, пик их роста будет сразу после ядерного удара, в течение недели. «Объясни, пожалуйста», — сказала она, поворачиваясь всем телом ко мне и подкладывая руку под голову. «Многие защищенные анклавы падут, без еды, без работающих автомобилей, нужно будет выбираться из города, но без транспорта на своих двоих это возможно только маленькими группами, такими как наша. И даже так, без оружия это почти невозможно», — заметила Сайка. «Верно?» Также зомби начнут мутировать, не знаю как, но то, как люди в течение первых дней привыкали с ними бороться, обернется вновь против них. Придется приспосабливаться под нового противника, я это понимаю, прошептала она. На соревнованиях это происходит часто, происходило, Те, кто адаптируется медленно или привыкли спарринговать с одним и тем же соперником, всегда проигрывают. Ну вот, а дальше Рэй и Такаши ехали сверху на крыше. Они же не вместе. Почему так? Она мгновенно нашла нестыковку. Я чувствовал ее взгляд, догадываясь, что она также ощущает своим женским чутьем, что я чего-то не договариваю. Я не хотел пока рассказывать про Хисаши. Неизвестно, как на все он сам отреагирует. Реакция Рэй и главное Такаши. Что у него в голове может возникнуть, бог весть. Да и доверие у них ко мне это одно. Я пока не понимал, насколько я могу доверять им. Хм, наверное, потому что они с этого района друзья детства, все-таки, коря себя за неуверенность в голосе, ответил я. Ну так вот, они же заметили натянутую проволоку за большой толпой зомби. Видимо, дальше произойдет что-то зловещее, не став давить на меня, прокомментировала Саика с предвкушением в голосе. Угу, машину занесло на телах и крови, Такаши удержался на крыше, Рэй после резкой остановки слетела, ударившись поясницей об капот, а потом и об землю. Она там погибла. Саика резко села. Практически да, вы приняли бой, прижатые спиной к сетке, какое-то время отбивались, после начали заканчиваться патроны. Ты и Такаши на мгновение отвлекли зомби, шумом и дракой прорвавшись им за спину. А так я главная героиня, выдохнула она немного расслабившись. Так и есть, вы разделились, прибывало все больше зомби, вы с дороги поднялись на обочину, приехала мама Сай, спасла остальных, а вы еще пешком через город на следующее утро пробрались к воротам. Ты планируешь это изменить? Нам просто нужно аккуратно пересечь защитную линию и все. У меня возникли чувства к Такаши, после той ночи, так, она смотрела на меня, не знаю, видела ли она мое лицо, темень кругом, но черт, да. «Прости, возможно, я помешал вашим отношениям». Ее тихий смех прервал меня. Она махнула рукой, издав еще пару сдавленных смешков, с минуту хихикала. Положив руку на грудь, отдышалась. «Ох, а я подумала, ты положил глаз на меня», — поддела она. «Так и есть», — коротко отозвался я. «И не только на тебя». «Ха, стоп, что? Если ситуация сложится так, что придется их отвлекать, я пойду с тобой». Попытался я отвлечь ее от своего ответа. Как я и говорил в причинах и следствиях, не знаю почему, но если повернется, я бы хотел, чтобы было так. Ты пытаешься убежать от ответов, что ты скрываешь, прошептала она, подавшись вперед. Ее лицо оказалось рядом с моим, я ощущал ее дыхание на своей шее. Я расскажу, когда придет время, обещаю. Интригован, разочарованно протянула она, отодвигаясь. Я и так рискую ничего не добиться, говорить о том, что мне неплохо было бы собрать гарем. Такой информации точно не то время, даже не знаю, наступит ли оно, то время. Обидно, у всех попаданцев система как система, позволяет распылять феромоны, чтобы женщина их хотела, промывает им мозги, на крайний случай дает информацию в понятных числовых выражениях о чувствах и симпатиях, а мне даже болт не доложили. Невозможно работать. Я глянул на часы. Времени оставалось еще целый час дежурить. Внизу послышалась какая-то возня, высунулся кота, увидев меня, тут же прошептал. Алиса в туалет захотела. Ну давай, Саика, сводишь ее? Мы как морковку выдернули девочку из люка, Саика отвела ее в сторону. Я на всякий случай включил ПНВ, оглядываясь, не крадется ли где враг зловещий. Девушки немного повозились, и через пару минут уже Алиса уже была подана мне. Я, подхватив ее, уже хотел передать сонно склонившему голову Хирана, но она заупрямилась и попросила немного подышать свежим воздухом. Горестно вздохнув, кота скрылся в недрах машины. С минуту она сидела спокойно. Потом тихонечко как-то бочком приблизилась ко мне. Подергала меня за рукав футболки. «Можно к тебе на ручки?» – прошептала она. «Обольститель?» – услышал я тихий смешок Саики. «Можно?» – разрешил я. Она долго усаживалась, ткнув меня во все болевые точки на ногах и ребрах локтями и коленками. Откуда у такой маленькой девочки столько острых углов, уму непостижимо. В конце она стукнула мне макушкой в челюсть. Хорошо я держал рот закрытым. Она прижала свою спину мне к груди. Я приобнял ее, чтобы она не ухнула с машины вниз. Все-таки для ребенка высоковато. Потершись затылком о мою грудь, она обхватила мою руку своими маленькими ладошками, задрала голову наверх и шепотом произнесла: «Братишка, спасибо, что меня спас». «Всегда пожалуйста», — отозвался я. Она опустила голову, и я, не удержавшись, чмокнул ее тыковку, покрепче прижимая к себе. Вскоре она пригрелась и начала проваливаться в сон. Саика время от времени бросала на меня взгляды. «Зачем тебе спасать других людей?» — наконец произнесла она. «К чему ты это? Ты ведь мог просто молчать, не раскрывать нам, что ты знаешь, все ведь и так бы произошло, но ты начал спасать других людей, рассказал все нам, зачем? Ради доверия решил я съехать со скользкой темы. Ради доверия ты мог бы просто рисковать жизнью вместе с нами, и мы бы начали доверять тебе. Нет, тут что-то другое», — уверенно заявила она. «Я думался, я тут самая умная», — вздохнул я. «Когда все закончится, если выживет большинство из вас, за каждую спасенную мною жизнь будет идти бонус. Как видишь, часть моего интереса довольно меркантильная, это выгодно. А еще», — она слегка надавила на меня, — «а еще это правильно», — сказал я. Алиса начала ворочаться, и мы закончили разговор на какое-то время. Передав ребенка в машину, я глянул время, оставалось каких-то полчаса, за это время она меня расколет. Хотя причиной больше, чем одна, и просто банальный гуманизм тоже в их числе, но... Ладно, еще одна важная причина. Я хотел убедиться, насколько этот мир привязан к так называемым сюжетным рельсам. То есть ты проверял, насколько мы персонажи? Почти, я вроде как говорил уже, скорее проверял, насколько гибко я могу действовать, о причинно-следственных связях я уже рассказывал тоже. Ага, но и это не все, повела она допрос дальше. Есть еще кое-что. Ты расспрашивал меня об отношениях и всем таком прочем. Ты ведь на самом деле знаешь о нас больше, чем говоришь. Тебе не кажется, что доверие в таком случае начинает ускользать? Да, ты права, насчет доверия. Знаю ли я о вас больше? Может быть, но те образы, которые были представлены в истории для подростков, и реальные, все же есть разница. Вот как показалось мне, недоверчиво хмыкнула она. Я знаю, как бы история развивалась, если бы меня в ней не было. Я знаю, что несмотря на мое присутствие в ней, все равно случится. Я знаю, какие бы, возможно, были бы отношения между вами всеми. И да, я заинтересован в каждой девушке, о чем тебе честно и говорю. То есть Рэй называет тебя извращенцем неспроста, — фыркнула она. Я предложил ей сходить в туалет на открытом месте, чтобы не подобрались зомби, — попытался я объяснить, фыркая сам. «Ао!» — протянула Саика, издавая чудесный смешок. «И да, Саика, если у тебя уже возник интерес к Такаши, в моем сердце уже есть мужчина, но я пока не хотела бы говорить об этом», — с легким смешком прервала она меня. «Что ж, если это не я, мне придется побороться за тебя», — подумал я. «Тогда я немного подожду», — сказал уже вслух. Вскоре наша смена закончилась, и мы спустились внутрь машины. Экстра. Пов Саика. Часть 1. День, когда я познала темную сторону себя, случился, когда мне было 14. Возвращаясь поздно вечером с тренировки, я шла по узким улочкам, по привычке, сокращая дорогу. Уже стемнело, фонари на столбах ярко светили, разгоняя мрак. Мои мысли были сосредоточены на будущем соревновании по кендо. Мой отец — мастер кендзюцу, мастер меча. Искусство меча, боевое искусство меча, ему обучались, чтобы сражаться и побеждать. Оно было давним семейным делом, очень давним. К сожалению, немногим нужно искусство меча в 21 веке. Поэтому, чтобы содержать семейное додзе, отец преподавал и кендо. Спорт приносил деньги. Я занималась и спортивной частью кендо, а также изучала боевые практики кендзюцу. Но их нельзя было применить с реальным оружием, поэтому максимум — тренировки с бакином, деревянным мечом. Ежедневно оттачивала свое мастерство, ведь отец твердил, что после него, именно я унаследую семейное искусство и передам его потомкам. Тот день был один из многих: школа и тренировка в клубе, после — тренировка в додзе. Мужчина, взрослый, лет 30, немного выше меня, он вел себя развязно и пристал к двум школьницам, поздно возвращавшимся домой. Неподалеку был бар, так что, возможно, он был не слишком трезв, но все же оказался достаточно ловок, чтобы загнать их в угол и начать лапать. На улице были редкие прохожие, но девочки, стыдясь ситуации, в которую они попали, не звали на помощь, и потому они проходили мимо, не желая связываться с ним, большинство, опустив глаза к земле, делали вид, что это их не касается. Я тоже хотела пройти мимо, но столько тренировок, но я никогда не применяла кендзюцу на практике, в реальном бою. Раз за разом оттачивала ката, тренируя связки ударов в бою с тенью. Лишь отец, время от времени облачившись в защитное снаряжение, позволял мне отрабатывать удары на себе. Остальные просто не могли выдержать моего натиска в поединке, и лишь его я не могла превзойти. Но зачем идти по пути меча, изучать это искусство и не применять его? хотя бы в таких ситуациях, когда требуется защитить невинных. Эта мысль захватила меня, и я тут же решилась действовать. «Эй, чего ты к ним пристал?» – позвала я его. «Идем, я тебе кое-что покажу». «Хо!» Он резко развернул голову и окинул меня взглядом, его глаза похотливо блестели, а губы кривились в ухмылке. «Какие смелые слова!» «Хо-хо!» «Уверена!» «Да, идем, только не здесь». Я сделала движение к подворотне между домами, польстила ему, подогревая интерес. «Мне нужен настоящий мужчина». Он тут же потерял интерес к девочкам, и они, не благодаря, молча, рванули по улице, но он, кажется, даже не обратил на них внимания. Если бы я хотела, то могла бы тоже убежать, но мне хотелось проверить себя. Я хотела убедиться, что мои тренировки – это боевое искусство, а не пустой звук. А как же еще убедиться, если не в настоящем бою? «Не спеши, красавица», — облизывая губы, быстро зашагал он следом, отрезая мне возможность к побегу. Узковато, горизонтальные удары лучше не использовать около стен, только вертикальные и уколы, отметила я обстановку вокруг, расстегивая молнию на длинной сумке для транспортировки Бабкина. Ноги предательски задрожали, голова закружилась, но я быстро и отрывисто вдохнула-выдохнула, приводя себя в норму. Разум холоден и отточен, как клинок. «Чего ты там встал? Иди сюда», — заманивая его в глубину и темноту проулка, позвала я. «Не на глазах же людей». «Хо-о!» — восторженно выдохнул он, приближаясь ко мне. «Ты не пожалеешь, красотка». «Надеюсь», — пробормотала я. Рука нащупала теплую рукоять. Деревянный меч выскользнул из сумки. Я встала в стойку с Иганнокамой. Острие меча направлено в его горло. Клинок вдоль средней линии тела. Ноги подогнулись для рывка. Он заметил меч у меня в руках. Удивление отразилось в его глазах. Рот распахнулся. В атаку. Быстрый шаг, взмах, и первый удар обрушивается на его коротко стриженную голову. Бабкин с сухим стуком отскакивает от его черепа. Он, вскрикнув, вскинул руки. Его колени почти полностью согнулись, и еще немного, и он бы встал на них. Тут же новый тычок в открывшуюся подмышечную впадину. Выключить руку. И еще один в солнечное сплетение. Ощущение, словно вонзаю деревянный меч в подушку, наполненную желе, но действенно. Потеряв на время возможность нормально дышать, он схватился за живот, и я обрушила новый удар, уже в шею. Он издал хриплый, воющий вопль ужаса. Его ноги подкосились, он упал все же на колени. Я тут же ударила несколько раз ему тычками, целясь в голову и глаза. Он прикрыл лицо от меня локтями, мотая и дергаясь всем телом. Попытался встать, слепо наклонившись вперед, задыхаясь и захлебываясь в крике. Воспользовавшись моментом, размахнувшись, я ударила целя в торчащий локоть, услышала хруст. Сначала подумала, что сломался Бабкин, но спустя секунду, после его отчаянного крика, поняла, что это его рука. Баюкая ее, он попытался прикрыться от меня, прижавшись спиной к стене. «Пожалуйста, нет», — кричал он, — «нет, нет, прекрати, я все осознал. Я больше не буду так себя вести. Прекрати». Я не останавливалась, я отрабатывала на нем все удары, что можно было произвести из этой стойки, по разным частям тела. Быстро, точно, ката и связки в деле доказали свою эффективность. Нет сомнения, что будь у меня настоящий меч, я бы изрубила его на куски, и каждый удар был бы смертелен. «Пожалуйста, пожалуйста», — выл он, катаясь по земле и закрывая голову от ударов. Я начала избивать его. Мое сердце ликовало, видя копошащегося слизняка у моих ног. Я пыталась находить болевые точки, била в них Бабкиным. Иногда била ногами. Отец говорил, что ноги для мечника так же важны, как и руки. И эти слова тоже нашли подтверждение. Очередной удар, со всего размаха, ему в бедро, и снова хруст костей. Его крик ужаса и боли заставил меня на мгновение остановиться. Он копошился внизу, раздавленный и сломленный. Я с силой ткнула острием в сломанную ногу, и он задергался, попытавшись отползти от меня, как жук, пришпиленный булавкой. Протяжный, хриплый вой стон вырвался из его разбитого в кровь рта. Новый тычок, в этот раз в сгиб сломанной руки, и снова он задергался, извиваясь и подвывая. Я хотела уничтожить его. Я ощущала, что контролирую его жизнь, что он в моей полной власти. Но темная сущность, что овладела мной, позволила взглянуть на саму себя холодным, отстраненным взглядом. И я почувствовала отвращение. Я еще хуже, чем он. Контроль полностью вернулся ко мне. Я глубоко, порывисто втягивала воздух ртом. Ладонь нащупала в кармане куртки телефон, набрала полицию. Я решила принять наказание за содеянное. Я превратилась в монстра. Монстр должен быть наказан. То, что он делал, конечно, отвратительно, но я уже остановила его. То, что сделала я, отвратительно не менее. Я смиренно дождалась приезда полиции, ожидая своего ареста, гнева отца, осуждения от учителей, страха в глазах учеников. Но почти ничего из этого так и не случилось. Учителя меня хвалили за смелость. Полиция благодарила за смелость и отвагу в поимке преступника. Даже отец не разгневался, а только сказал на будущее, что сначала нужно было вызвать полицию и уже потом вмешиваться, и больше никаких последствий. Ученики меня боготворили и стали бояться. Я была в прострации несколько дней, недель. Лишь приближающийся турнир заставил меня собраться, я не могла проиграть. И не проиграла, но та тьма внутри напугала меня. Она показала, насколько черное и жестокое сердце у меня и кем я могу стать. Загнав эмоции и тьму внутрь себя, я все силы вложила в тренировки, своим потом выжигая ее из своего сердца. Я научилась контролировать эмоции, отдалившись от друзей, они, видя мое усердие в тренировках, особо и не настаивали на общении. Учеба и тренировки, только они, день за днем, на долгие 4 года. Отец лишь радовался моим успехам в учебе и спорте. Я начала надеяться, что то, что произошло в том темном переулке, там и осталось. Но иногда, я чувствовала это, оно поднималось внутри меня, и я брала его под контроль. Изматывающие тренировки гасили это, спасали поединки с отцом. Он, видя мое желание совершенствоваться в киндзюцу, потворствовал мне, устраивая время от времени спарринги. Иногда он устраивал показательный бой со мной для своих учеников, и с каждым разом я заставляла его выкладываться все больше и больше, а также замечала страх в их глазах, они боялись выйти против меня. Турниры по киндо, поединки с другими мастерами киндзюцу, позволяли мне оттачивать мастерство меча. Я начала думать, что смогла взять темную сущность внутри себя под контроль, что изменилось. Иногда боялась, что это не так, но подавляла страх, это я умею. Моя медитация в школьном клубе по киндо подходила к концу. Скоро начнутся этапы отборочных на чемпионат префектуры между школами, а после и национальный. Поедут лишь 5 учеников. Я уже начала делать свои первые шаги наставника, возглавив в прошлом году клуб, выиграв национальный чемпионат уже 2 за предыдущие 2 года. Никто не решился оспорить мою должность президента. Пользуясь правом главы спортивного клуба, я отправилась готовиться к соревнованиям, что должны были начаться после окончания урока физкультуры. Учителя в полной мере признавали мои достижения, и так как сегодня в самом деле важный день, я могла позволить себе привести мысли и чувства в порядок. Урок длился едва 15 минут. Я уже собиралась начинать готовить защитное снаряжение и проверить Синай, встала с мат, как услышала на улице крики. Там как раз проходил урок физкультуры у второгодок, и среди них были желающие отличиться сегодня. Крики внезапно из удивленных превратились в вопли ужаса. Я, направившись было к выходу, остановилась на мгновение, прислушиваясь и развернувшись, прошла в подсобку и переоделась. Возможно, в школе беспорядки. Поколебавшись мгновение, все же взяла бобкин, распахнула дверь, и мимо меня пронеслись вдоль по коридору несколько кричащих учеников. Крики, крики, крики, много криков, суматоха. Я попыталась понять, что происходит. На моих глазах невысокая девочка в спортивной одежде вцепилась в спину парня, повиснув у него на шее. Он, выпучив глаза, кричал, пытаясь вырваться и в панике бежать вперед, а она, подтянувшись, вдруг вонзила ему зубы прямо в шею. Споткнувшись от внезапной боли, он упал, она слетела через его голову вперед. Он, подвывая, на четвереньках обошел ее, пытаясь так и бежать, постепенно поднявшись на ноги. Но, добравшись до конца коридора, внезапно споткнулся и снова упал, изогнулся дугой, его начало рвать кровью.